Настоящий борец. Карстен Граф. Из Москвы мне позвонил мой приятель Дэвид. «Хочу рассказать тебе поразительную историю», — сказал он. «Ты слышал о Викторе Мохове?» Дэвид — американский писатель. Он специализируется на русской истории. Его звонок застал меня в лондонском кафе, где я работал за компьютером. Дэвид был необычайно возбужден. Поскольку человек он от природы очень спокойный, его слова меня сразу же заинтересовали. «Нет», — ответил я, — «не припомню такого». «Мохов — известный российский насильник», — пояснил Дэвид. «До того, как выкрасть своих жертв, он почти 4 года рыл для них темницу под собственным гаражом. А когда закончил, похитил в соседнем городе 2 девочек-подростков и более 3,5 лет держал их в заточении. Он насиловал их практически каждый день. Одна из девушек 3 раза беременела». «Это невероятно», — воскликнул я. «И девушки живы?» «Да, им не просто удалось бежать. Они обе замужем, у них есть дети. Одну из них зовут Катя Мартынова. Восстановилась она не сразу, но сейчас готова рассказать о том, что с ней произошло. Катя ищет кого-нибудь, кто поможет записать ее историю. Ты много работал с жертвами насилия и закоренелыми преступниками, и отлично справишься с этим. Если прилетишь в Москву, я встречу тебя в аэропорту, и мы сможем вместе к ней съездить». Поговорив с Дэвидом, я стал искать информацию о Кате в интернете. Оказалось, что, сидя в подвале, куда каждую минуту мог вернуться насильник, она увлеклась живописью, рисунком и поэзией. Некоторые ее картины можно увидеть в сети, и на меня они произвели глубокое впечатление. Трудно поверить, что их написала юная девушка, оказавшаяся в жуткой ситуации. После освобождения Катя проявила поразительную открытость. Она была готова беседовать на любые темы. Я узнал, что у нее не возникло проблем с доверием к мужчинам и близостью с ними. В одном интервью она даже сказала, что больше не держит зла на своего похитителя. Изучая интернет, я выяснил, что история Кати заинтересовала журналистов со всего мира. Хотя она освободилась из заточения 15 лет назад, многие статьи и интервью были довольно свежими. По какой-то причине эти события оставались актуальными. В одной из крупнейших английских газет я даже нашел статью, где говорилось, что насильник скоро выйдет из тюрьмы. Почему эта история все еще так привлекательна для журналистов и читателей? Все просто. Произошедшее с Катей похоже на голливудский блокбастер. Здесь есть и леденящая кровь драма, и невероятная коллизия, и история поразительной стойкости. Весь контекст произошедшего не только вызывает переживания, но и выводит вас за пределы любых условностей нормальной жизни. Персонажи этой истории крайне необычны. Одинокий мужчина, ведущий двойную жизнь и страдающий от неудач в отношениях с женщинами. Мастер на все руки, он несколько лет строил темницу в отчаянной попытке обрести жену. А еще есть сильная, красивая и чуткая героиня. Лишившись всего, она не потеряла надежды. Проведя несколько лет в ужасных условиях, она сумела стать художником и поэтом. В этой истории присутствуют все классические элементы триллера и драмы. Саспенс, неожиданные повороты сюжета. В момент похищения Катя была наивным ребенком, беззащитным подростком. Но благодаря своей стойкости она обрела истинную силу. В заточении она не сдалась своему мучителю. И постепенно баланс сил изменился. После нескольких лет кошмара девушкам удалось переиграть своего похитителя. И Катя обрела свободу. А на свободе она изменилась и расправила крылья, подобно бабочке. Теперь она была готова к жизни. Она приняла любовь и секс. После тяжелой борьбы обрела счастье с мужчиной, который любит ее и принимает такой, какая она есть, со всем ее мучительным прошлым. Это очень вдохновляющая история. А то, что она произошла в действительности, делает ее еще более увлекательной. Я много размышлял о том, что случилось с Катей. И это привело меня к мыслям о собственной свободе, которую я привык воспринимать как должное. У меня появилось множество вопросов к Кате. Как ей удалось обрести смысл и цель жизни после того, как ее оторвали от близких, любимых людей, лишили достоинства, будущего и свободы? Как изменились ее отношения с природой, когда она лишилась возможности дышать свежим воздухом, гулять по лесу и наслаждаться солнечными лучами? Как изменились ее отношения с жизнью после того, как она провела несколько лет на грани смерти, не зная, не станет ли очередной день последним. Как обрести смысл, если единственная цель — сохранить рассудок и остаться в живых? Как подобный опыт заточения повлиял на восприятие свободы? На своих картинах она изображала красивых, чувственных женщин в провокационных позах. Какая идея стояла за этими портретами? Как они помогали девушке жить? В истории Кати был еще один аспект, который вызвал мой живой интерес. Я говорю о насильнике и похитителе Викторе Мухове. Он явно страдал и страдал мучительно. Но мечта владеть женщинами и использовать их, чтобы избежать одиночества и получить сексуальную разрядку, довольно широко распространена среди мужчин. Многие из них когда-либо мечтали о гареме, обитательнице которого удовлетворяли бы любые их прихоти. Мужчины часто способны отделять сексуальные потребности от эмоциональной жизни. Они могут заниматься сексом с женщиной так, словно она не живой объект, игрушка. Возможно, восприятие секса как некоего опыта, который можно полностью контролировать, а женщины как объекта потребления является частью мужской природы. Однако Мохов довел такой подход к сексу до предела, перейдя все этические границы. Он превратился в гротескную карикатуру на мужскую сексуальность, в самой мрачной и невообразимой ее форме. Рассказывая Катину историю, интересно исследовать сексуальность и постараться понять, что заставило такого мужчину, как Мохов, совершить это безумное преступление. Чем больше я думал о Викторе Мохове, тем лучше понимал, чего он пытался достичь и почему это ему так и не удалось. Подобно большинству мужчин, он мечтал, чтобы женщины им восхищались. Ему хотелось заботиться о них, заслужить их уважение и любовь. Получил же он совершенно обратное. Он держал в темнице двух девушек, которые боялись и ненавидели его. Мучитель, желающий сохранить власть над своими пленниками, не может установить эмоциональный контакт с ними, иначе контроль перейдет в руки жертв. Я уверен, что для Виктора подчинение представляло огромную проблему. Как удержать двух узниц, принуждая их к сексу, и не ощутить эмоциональной связи? Он владел этими девушками целиком и полностью. Уверен, что проблема установления духовного контакта и стала причиной его падения. Постепенно Мохов становился все более одиноким и несчастным. В конце концов, он утратил связь с реальностью, впав в полное безумие. То, что повлияло на Виктора, можно назвать законом кармы. Жизнь не допускает манипулирования. Близость не может быть насильственной. Нельзя поставить цветок в вазу и ждать, что он будет распускаться и становиться все краше. Все вырванное из естественной среды силой гибнет, а насильник несет наказание в той или иной форме. Хотя большую часть взрослой жизни я изучал табу и болезненные эмоции, мне было ясно, что Катя может многому меня научить. Почти все жертвы ужасных преступлений боятся жизни, но иногда им удается растворить свою боль и обрести истинную силу. Когда это происходит, человека можно назвать настоящим борцом. Настоящий борец обладает эмоциональной гибкостью, потрясающей открытостью и огромной внутренней свободой. Кроме того, он редко считает себя жертвой. Настоящий борец понимает, что должен использовать все, чему научила его боль, во благо других. Я многое прочитал о Кате и понял, что это в полной мере относится к ней. Она, несомненно, обрела особое знание. Знание, которое может дать новые, полезнейшие навыки миллионам людей, переживших различные травмы и насилие. Я был уверен, что слушателям будет интересно понять, какой настрой помогает сохранить рассудок и силу воли в жутких условиях настоящего ада.